Но скоро она к радости своей убедилась, что Курди и Нить желают одного и того же. Стало ясно, что Нить проходит сквозь щель между плитой и стеной к месту заточения Курди. И пока плита преграждает путь, дальше следовать нельзя. Как только Айрин поняла это, она радостно прошептала. «Так, Курди, я думаю, если ты теперь подтолкнешь хорошенько, плита отвалится». «Тогда отодвинься подальше и скажи мне, когда начинать». Айрин встала сбоку. «Давай, Курди!» — воскликнула она. Курди изо всех сил нажал плечом на плиту. Та подалась и отскочила на камни, а Курди вылез на верхушку каменной груды. «Ты спасла мне жизнь, Айрин!» — прошептал он. «Ох, Курди, я так рада! Давай выберемся поскорее из этого ужасного места!» «Легко сказать, да нелегко сделать», — сказал в ответ Курди. «О нет, это совсем легко. Нам надо только следовать за моей нитью. Я уверена, она сейчас выведет нас отсюда». Айрин начала пробираться вдоль нити через поваленную плиту к отверстию, пока Курди обследовал пол пещеры в поисках своей кирки. «Вот она!» — обрадовался он. «Нет, не то», — добавил он разочарованно. «Но что это может быть? Бьюсь об заклад, фонарик! Вот это чудно! Даже лучше, чем моя кирка! Правда, кирка нужна для каменных ботинок», — продолжал он, зажигая фонарик от углей догорающего костра. Пронизывая ярким фонариком мрак глубокой пещеры, Курди посмотрел вверх и заметил, что Айрин исчезла в той самой дыре, из которой он сам только что появился. «Куда ты?» — позвал он. «Там нет выхода! Я не мог оттуда выбраться!» «Я знаю», — прошептала Айрин, — «но моя нить тянется туда, а мне надо идти за ней». «Что за чушь несет ребенок?» — поразился Курди. «Тем не менее, надо идти следом, чтобы с ней чего-нибудь не случилось. Она скоро поймет, что оттуда не выберешься, и вернется сюда со мной». Он опять прополз в дыру с фонариком в руке. Но когда огляделся, принцессы нигде не было. И на этот раз оказалось, что, несмотря на узкое отверстие, проход был гораздо длиннее, чем Курди предполагал. Потолок с одной стороны нависал очень низко, и дыра переходила в тоннель, конца которому не было видно. Должно быть, принцесса двинулась туда. Курди пополз за ней на коленях, помогая себе одной рукой и держа фонарик в другой. Расщелина извивалась, иногда опускаясь так, что он пролезал сквозь нее с трудом, иногда уходя в высоту настолько, что не было видно верха. Но вдоль всего пути тоннель был узким, слишком узким для гоблина. Я думаю, гоблинам никогда не пришло бы в голову, что Курди мог там пролезть. Он уже начинал беспокоиться, что с принцессой что-то случилось, как услышал ее шепот почти над самым своим ухом. «Ты идешь, Курди?» И когда он завернул за угол, там стояла Айрин, ожидая его. «Я знала, что ты не можешь никуда свернуть, пока ползешь по этому лазу. Но сейчас тебе надо держаться около меня». «Ничего не понимаю», — сказал Курди наполовину себе, наполовину Айрин. «Неважно», — услышал он в ответ. «Подожди, пока мы выберемся». Курди, крайне изумленный тем, что она зашла так далеко, да еще и совершенно неизвестным ему путем, решил предоставить ей делать, что она хочет. «Во всяком случае», — подумал он, — «я шахтер, ничего не знаю об этом пути. Она, кажется, что-то знает, хотя мне это и непонятно, и поэтому не хуже моего может найти выход. И если она настаивает, надо идти за ней, чтобы ни было хуже, не станет».